Внезапно все кончилось. Лодка остановилась на небольшой высоте. Поручик еще раз в азарте нажал на спусковой крючок. Набоек лишь сухо стукнул по пробитому капсулю уже выстреленного патрона. Он присмотрелся. Поголовное уничтожение противника произвести не удалось. На горизонте мелькнула пара-тройка уносившихся галопом кентавров. Но в целом поле боя, несомненно, осталось за ними. На равнине были видны лишь мертвые и бившиеся в судорогах создания. Лодка опустилась совсем низко, встала над самой землей. Полковник хладнокровно распорядился. «Подберите кто-нибудь оружие, вон валяется». Стремясь искупить свою полную бесполезность в скоротечном бою, поручик распахнул дверь и спрыгнул на землю с полуаршинной высоты. Нагнулся, подхватил стреляющую молниями палку, как теперь можно рассмотреть и в самом деле представлявшую собой нечто вроде бугристой металлической трубки с крупным белесым кристаллом на одном конце и решетчатым шаром на другом. Весила она изрядно, самую малость поменьше, чем винтовка Бердана. «Осторожнее с этой штукой!» — деловито распорядился полковник. «Смотрите, как бы не нажать там что-нибудь. Должен же быть спуск!» Поручик перехватил палку так, чтобы не коснуться нескольких крайне подозрительных с этой точки зрения штучек, каждая из которых могла исполнять роль спускового крючка. «Прихватите еще одну!» — велел полковник. «Одну покажем нашим гостеприимным хозяевам, одну прибережем для себя». Поручик повиновался. Только теперь, вспомнив о мамонте, он оглянулся. Гигант стоял на прежнем месте, совсем близко. Бока тяжко вздымались, доносилось хриплое дыхание. От шкуры местами все еще поднимался тающий дымок. Но мохнатый зверь что-то не походил на умирающего, уже не шатался. Кажется, они вмешались вовремя. «Ну, а сейчас что-нибудь чувствуете?» — прищурился полковник, когда Савельев влез в лодку и осторожно положил непонятное оружие кентавров на ближайшее кресло. «Поручик?» Добросовестно прислушался к своим ощущениям. Уже не было прежнего напора, когда его сознание оказалось прямо-таки захлестнутым чужими чувствами. Однако некие инородные ощущения все же присутствовали в мозгу. «Трудно сказать», — произнес он, вслушиваясь, — «ко мне все еще что-то прикасается. Только гораздо слабее. По-моему, покой, смутное чувство благодарности. Не знаю». Полковник кивнул и повернул рычаг. Летающая лодка плавно пошла вверх. Земля быстро удалялась. «Подождите!» — вскрикнул поручик. «Нужно же...» «Нужно что?» — прищурился полковник. «Не знаю», — промямлил поручик, пожав плечами. «Как-то выяснить, в чем дело?» «Полагаете, нам это удалось бы?» «Не уверен. В любом случае у нас своя задача и безотлагательная. Конечно, это страшно интересно, то, что произошло. Боюсь, Аркадий Петрович, мы еще не со всеми вашими недюжинными способностями разобрались. Похоже, случалось несколько раз при совершенно других обстоятельствах, но природу имела схожую». Полковник словно рассуждал сам с собой. «И все равно некогда сейчас. Потом подробно расскажете». «Я даже не знаю, как это описать». «Как сможете, так и опишите», — сказал полковник. «Любопытно, да. Никогда не слыхивал об умении этого доисторического зверя передавать свои чувства человеку, а, впрочем, никто из нас мамонта вживую и не видывал. Это впервые. Благодарю вас, штабс-капитан. Сноровисто действовали. Ничего, что противоречило бы каким-то убеждениям, усмехнулся Маевский. У кентавров, как всем известно из гимназического курса, репутация самая скверная. Неприглядное создание, если вдуматься. А вот мамонты, какими их древняя история или какая там еще наука описывает, выглядят вполне прилично. Безобидные звери, в людоедстве незамеченные, обаятельные, знаете ли. Он с большим интересом приглядывался к поручику. «Значит, вот так. Значит, вы у нас, Аркадий Петрович, наподобие медиума или там шамана, умеете с животными обращаться?» «Я действительно все это чувствовал», — сухо сказал поручик. «И это мне не примерещилось. Оно в самом деле пришло извне». «Да Господь с вами! Да кто ж сомневается?» — серьезно сказал Маевский. «Бывает. Не вы первый и наверняка не последний. Просто все так неожиданно случилось». «Это еще что за история?» «Присмотритесь. А как же?» — сказал полковник, останавливая лодку в воздухе. «Возьмите бинокли. Далее приближаться нельзя. Меня особо предупредили, что это запрещено, и лодку могут уничтожить в воздухе». Молодые офицеры вновь взялись за бинокли. Зрелище было величественное и загадочное. На равнине протянулись ряды странных башен не менее 20 саженей в высоту, сложенных из желтоватого кирпича, без окон, бойниц и дверей. Более всего они походили на фабричные трубы, и каждая увенчана металлически поблескивающим шаром, усаженным сверкающими остриями. Видно, что все они соединены этакой проложенной по земле металлической паутиной. «Грандиозно!» — не без уважения сказал поручик. «Действительно цивилизация. А что это?» «Представления не имею, господа», — признался полковник. «Знаю только, что этому сооружению придается большое значение, и приближаться к нему категорически запрещено, что по земле, что по воздуху». «Господа офицеры, не будете ли вы так любезны собрать стреляные гильзы? Выбрасывайте их наружу без церемоний. Все равно ни одна до наших времен не сохранится, и ничего ненужного любопытства не возбудит». «Положительно, душа поет», — тихонько проговорил Маевский, когда они с поручиком, опустившись на корточки, принялись собирать раскатившиеся повсюду гильзы. «Впервые в жизни так вольготно себя чувствуешь. Можно напалить во все стороны, нет нужды скрывать следы. Знали бы вы, поручик, какие предосторожности порой приходится предпринимать. Повезло вам, в первом же путешествии попали в столь райские условия». «Рано радуйтесь, Кирилл Петрович», — сказал полковник, несомненно обладавший тонким слухом. «Здесь, в этих райских условиях, свои опасности неизвестны». «Да я понимаю, болтливость напала», —